5. «Все будет хорошо», — повторил я, и князь кивнул, словно бы подтверждая мои слова. «Мы сейчас поужинаем, потом Игорь расскажет нам то, о чем обещал, а дальше будем отдыхать. Ведь так? И чем быстрее поужинаем, тем быстрее я все расскажу». Он встал с облюбованного с самого начала камня, полез в свой мешок. «У меня тут есть кое-что для Марты», и вытащил какой-то свиток. «Надеюсь», — он посмотрел на нее, — «ты сможешь это прочитать?» Марта ссыпала чай в котелок, отряхнула руки, подошла к князю, забрала у него свиток и развернула. Тот оказался покрыт странными иероглифами, во всяком случае, с моего места виделось именно так. Она посмотрела его. Потом повернулась ко мне. «Целиком прочитать не смогу, слишком древний диалект, но кое-что разберу. Судя по названию, это легенда о Бодхисаттве». Марта оглянулась, выбрала один из торчащих корней, присела на него и продолжила рассказ. Она говорила, а я вспоминал то, что слышал от профессора. Про мальчишку, укравшего венец, про мужчину, ставшего лучшим правителем, про монаха, ушедшего в горы. Да, кажется, профессор практически ни в чем не ошибся. Разве что... Венец тот спрятан в горах в глубоком озере, но найти его сможет не каждый. А желание исполнится только то, которое будет настоящим. Смотрите вокруг. «Будьте внимательны и следите за биением сердца». Марта опустила руку со свитком и посмотрела на нас с Игорем. «Странно, тут именно так и сказано. Следите за биением сердца. Что это значит?» «Может, надо следить, чтобы у всех оно билось?» Он встал, снял котелок с огня, пристроил его рядом с костром так, чтобы не перевернулся, а после пояснил. Типа, чтобы все были живы. «Ага, иначе мертвец загадает желание, и будет большой бадабум», — рассмеялся я, пытаясь не показать, что меня эта загадочная фраза тоже поставила в тупик. «В любом случае, нам еще нужно найти венец. Озеро вот», — я показал на него рукой, — «но на нем нет ни острова, ни чего-то другого, где он может быть. Не на дне же лежит». «С учетом этого», — мотнул головой в сторону свитка, — «оно очень глубокое и», — я вспомнил, как мыл в нем руки, — «очень холодное, так что нырять не вариант». «Зассал?» — вопрос от Игоря в такой формулировке я услышать готов не был и поэтому вспылил. «Ты с мое поработай, потом будешь говорить про то, кто и где зассал. Молокосос!» И имя ты себе придумал, князь. Понты. На этом месте он дернулся, словно от пощечины, и я увидел в его глазах настоящую злость. Злость, но не ненависть. Уж последнюю я могу распознать легко, не раз встречал. Это удивило. Обычно такие, как Игорь, ненавидят своих коллег, а тут ничего подобного нет. Только то, что легко решить обычной дракой. Неужели он действительно становится лучше? Но почему? Вроде ничего такого с ним не происходило, только Марта. Надеюсь, я не ошибаюсь, как не ошибся и с дракой. Игорь сбросил с себя этот китайский халат, оставшись в штанах и нательной рубахе, перетянутой поясом, и посмотрел на меня. «Померимся понтами?» «Не вопрос». Я тоже разделся, сняв и рубаху. И оглянулся на Марту. «Не мешай, это мужские дела». «Не бойся», — Игорь тоже посмотрел на нее. «Мы друг друга не покалечим». А потом перевел взгляд на меня и добавил. «Сильная». Марта закусила губу и кивнула. И я, глядя на нее, почти пропустил первый удар, направленный мне в переносицу. Как с такой быстротой князь оказался рядом со мной, я не заметил и успел лишь отклонить голову так, что кулак его по касательной задел мое ухо. Вот же зараза. С другой стороны, а чего я хотел? Мы не на татами, и рефери тут нет, чтобы объявлять о начале боя. Отклонившись от следующего удара, теперь в солнечное сплетение, я перекатом оказался за его спиной и выпрямился. Бить его я пока не собирался, следовало посмотреть, что он из себя представляет. Князь метался вокруг меня, словно был не человеком, а кем-то более ловким, сильным, гибким, а я только отклонялся и ставил блоки, не давая задеть себя по-настоящему. Удар, блок. Удар, блок. Мы передвигались по площадке вокруг костра, перепрыгивая через корни и камни, делая подсечки и ставя подножки. Сколько времени это длилось, я не мог сказать, но Игорь будто бы и не устал вовсе. Странно это выглядело. Обычно такие драки я вывозил на выносливости, выматывая противника, заставляя его постепенно замедляться, терять концентрацию. Но здесь все шло совсем не так, и мне никак не удавалось понять, что за технику боя он использует. Кажется, тут было и самбо, и карате, и кикбоксинг, и даже что-то из ушу. Гремучая смесь. И как любая гремучая смесь, она могла стать смертельной, но только не в моем случае. Поняв, что если все не закончить, то так скакать мы сможем до утра, в подходящий момент я не стал уклоняться, а перехватил летящую в меня ногу князя и вывернул ее. Он поддался, поверил, крутанулся так, как это делают обычно, выворачиваясь из захвата, и упал в другую сторону, от души выругавшись. Я присел рядом, поднимая руки в жесте, показывающем, что все закончилось, и улыбнулся. «Я же говорю, понты!» А потом похлопал его рукой по плечу. «Сейчас попросим Марту, она как женщина побудет медсестрой, сделает себе холодный компресс, и к утру все пройдет. В следующий раз вспомни, что не все, что ты видишь и знаешь, происходит так, как ты видишь и знаешь». «Сволочь!» — сквозь зубы прохрипел Игорь и с усилием улыбнулся. «Если бы...» «История, друг мой, не имеет сослагательного наклонения». Я встал, порадовался предусмотрительности Лю, глядя на то, как Марта смачивает в озерной воде бинты, и подошел к котелку с чаем. «Ужинать пора, и на боковую. Завтра будем разбираться, где спрятан артефакт».